Артиллеристы хорошо подготовились. Разведали основные цели, искусно, чтобы не насторожить противника, пристреляли их, оборудовали и умело замаскировали огневые позиции, детально разработали маршруты движения своих подразделений, наметили новые позиции, которые займут батареи, следуя за войсками. Генерал Семенов и его подчиненные творчески подошли к организации управления артиллерией, особенно в отношении создания корпусных артиллерийских групп, что подняло роль командования корпусов в прорыве обороны противника. Более 2 часов гремела канонада. Артиллерийская подготовка была успешной. Пехота противника понесла тяжелые потери. Большинство оборонительных сооружений, дзотов, блиндажей, бронеколпаков, пулеметных гнезд было разрушено, взорваны минные поля, разворочены траншеи и ходы сообщения. На первой позиции была полностью уничтожена противотанковая артиллерия, разбиты артиллерийские минометные батареи. Впоследствии мы установили, что из 25 разведанных артиллерийских батарей, по которым велся огонь, 13 уничтожены полностью вместе с прислугой, а 12 выведены из строя. Пленные показали, что части первого эшелона 211-й и 293-й немецких пехотных дивизий потеряли более половины своего личного состава. Столь высокая эффективность огня во многом объяснялась тем, что перед нами были хорошо разведанные цели, заранее распределенные между артиллерийскими частями. Артиллеристы говорили мне, что никогда прежде им не приходилось действовать по такой четкой до мельчайших подробностей разработанной системе огня. Не успела окончиться артподготовка, как над передним краем появились 70 наших бомбардировщиков. Вел их командир 204-й бомбардировочной авиационной дивизии полковник Андреев. Вслед за ними пронеслись 80 штурмовиков. Под прикрытием артиллерии и авиации пехота устремилась на вражеские позиции. Оборону противника мы прорывали на узком участке, и поэтому стрелковые корпуса наступали 2 и даже 3 эшелонами. Дивизии первого эшелона, кроме фланговых, построили все свои полки в 1 линию, а сами полки в 3 эшелона. Такое построение войск обеспечивало наращивание усилий. Все танковые и самоходно-артиллерийские полки, а также небольшие подразделения состава танковых бригад, мы придали стрелковым дивизиям для непосредственной поддержки пехоты. Танковые бригады с десантом пехоты на броне следовали в качестве передовых отрядов стрелковых корпусов. Люди шли в бой с величайшим воодушевлением. Накануне в частях и подразделениях состоялись митинги. Бойцов и командиров ознакомились с боевой задачей. Агитаторы побеседовали со всеми солдатами, и общее настроение их можно передать одной фразой. Там, где наступает Советская гвардия, враг не устоит. Каждый гордился званием гвардейца, стремился оправдать его в бою, сделать как можно больше для Родины, для победы. На партийных и комсомольских собраниях всем были даны конкретные задания, что и как делать в наступлении, с кем из бойцов работать. А главное, всегда быть впереди, служить примером отваги и боевого умения. Члены военного совета армии генерал Куликов, полковник Яшечкин и начальник политотдела полковник Романов дневали и ночевали в войсках, организуя партийно-политическую работу. Почти все политработники армии шли с наступающими частями. мне доложили, что за последние дни в партийной организации поступило несколько тысяч заявлений. Беспартийные бойцы-командиры хотели идти в бой коммунистами. С наблюдательного пункта трудно было следить за развитием боя. Вся долина реки заслана дымом. Однако это не мешало мне постоянно быть в курсе дела. Командование щедро снабдило нашу армию средствами связи. Мы получили более 500 переносных радиостанций и передали их во многие подразделения первых эшелонов, вплоть до стрелковых взводов. Начальник связи армии полковник Яков Митрофанович Давыденко и его подчиненные блестяще справились со своим делом. Постоянная безотказная связь обеспечивала четкое управление войсками. По докладам с мест мы на КП представляли себе, как идет бой, и могли воздействовать на его ход. В 6 часов 5 минут в 100 метрах за передним краем обороны противника вновь взметнулась черная стена земли и дыма. Обозначился первый рубеж огневого вала. Пехоты и танки уже ворвались в расположение врага. Безостановочно продвигаясь вперед, они при непрерывной огневой поддержке артиллерии к 8 часам 30 минутам овладели первой позицией главной полосы обороны. Крупнейший узел сопротивления Дудина пал только к 10 часам. Здесь было плененно свыше 400 солдат и офицеров противника. Теперь можно было вводить и передовые отряды. Подан сигнал танковым бригадам. Танки с десантом на борту опережают пехоту. Артиллерия снова заговорила громче. Теперь бьют дальнобойные орудия, поражая цели в глубине вражеской обороны и расчищая путь танковому десанту. В полосе наступления 11-й гвардейской дивизии генерала Федюнькина в оборону противника решительно вклинилась 43-я гвардейская танковая бригада полковника Лукашова. Не давая гитлеровцам опомниться, танки сметали их огнем, давили гусеницами. Вот они уже на второй позиции вражеской обороны. С 18-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Заводовского успешно взаимодействует 213-я танковая бригада подполковника Гаева. Ее первый эшелон, который возглавил заместитель командира бригады по политической части Бобровников, сходу уничтожая отдельные группы гитлеровцев, приближается к Марьину. Командир 16-го гвардейского корпуса генерал-майор Лапшов не нахвалится действиями 29-й танковой бригады, введенной в бой в полосе наступления 31-й гвардейской дивизии. По привычке поглядываем в небо. Совсем еще недавно немецкая авиация не давала нам поднять головы. Теперь в воздухе господствует наша авиация. Немецкие бомбардировщики в сопровождении мессершмиттов пытаются прорваться к нашим войскам, но их еще на подходе встречают истребители, рассеивают, заставляют сбрасывать бомбы на свои же позиции. Авиационное обеспечение нашего наступления возложено на первую воздушную армию генерала Громова, выдающегося летчика и отличного организатора. В его распоряжении 720 самолетов, 500 истребителей, 150 штурмовиков и 70 бомбардировщиков. Вся авиация заблаговременно и скрытно была перебазирована на передовые аэродромы. Для поддержки постоянного взаимодействия авиации с наземными войсками в каждом стрелковом и танковом корпусе находились представители штаба воздушной армии и соответствующих авиационных соединений. К полудню дивизии 8-го гвардейского корпуса генерала Малышева преодолели вторую позицию главной полосы вражеской обороны. В 15 часов 30 минут начальник оперативного отдела штаба армии полковник Федор Николаевич Бобков доложил мне, что пехота при поддержке танков форсировала реку Фомина, значит, главная полоса обороны противника прорвана на всю глубину. Фомина — речушка небольшая, но с очень топкой поймой. К тому же ее противоположный высокий берег противник превратил в сплошной эскарп. Пока мы не захватим этот рубеж, нельзя бросить в бой танковые корпуса. «Пожалуй, надо вводить 5-й танковый корпус», — обратился я к командующему фронтом генералу Соколовскому, который с самого начала наступления находился на нашем наблюдательном пункте. «Не рано ли?» — засомневался был Василий Данилович, но потом подошел к карте, подумал немного и бросил решительно. «Да, пора». Командир 5-го танкового корпуса, генерал-майор Михаил Гордеевич Сахно, вскочил с места и вопросительно посмотрел на меня. «Подавайте сигнал», — приказал я. «Есть!» — весело отозвался Сахно и кинулся к телефону. Команду он отдавал четко, лаконично. Чувствовалось, что подчиненные понимают его с полуслова. Михаил Гордеевич пользовался большим авторитетом в войсках. Образованный, волевой, он прославился еще в Смоленском сражении, на знаменитой Соловьевской переправе в июле-августе 1941 года. Будучи командиром танкового полка, Сахно сумел в неимоверно трудных условиях обеспечить отход через Днепр наших частей. Четверть часа спустя на имя Соколовского поступила телеграмма. Товарищ Жуков приказал особое внимание обратить на своевременный ввод в прорыв танковых корпусов, принять все меры к тому, чтобы не опоздать. Покровский. «Маршал читает наши мысли», — улыбнулся командующий фронтом. «В стереотрубы следим за движением танков. Они растянулись тремя длинными колоннами. 96-34 и 40 легких танков подошли к Жиздре. И вот они уже на мостах. Саперы построили переправы хитро. Они притоплены, сверху ничего не видно. Не случайно гитлеровцы так и не обнаружили наших мостов. Сейчас танки словно плыли по воде. Вот головные машины выбрались на перепаханное снарядами пространство, которое совсем недавно было передним краем вражеской обороны. Но что это? Правая колонна машин остановилась, а затем свернула влево. «Дороги разбиты», — пояснил Сахно. «Приходится отказаться от правого маршрута». Ох уж эти фронтовые дороги! В воронках от снарядов и бомб, в бесконечных рытвинах, они всегда забиты до отказа. Сплошной поток тягачей с орудиями, артиллерия торопится занять новые позиции, машины со снарядами, а навстречу автофургоны и повозки с ранеными. И все спешат. Никакой комендантской службы здесь не справится. Всех штабных офицеров, кто только оказался под рукой, мы послали туда, чтобы навести порядок, но проку мало. Сахно попросил разрешения отправиться в войска, натянул на бегу шлем и исчез в ходе сообщения. Колонны танков, оттесняя на обочины машины и тягачи, упорно идут вперед. Но движутся очень медленно. На рубеж развертывания они прибыли с опозданием. Надо спешить. Ведь если противник подтянет резервы, все может застопориться. Вот сражение крупных танковых соединений всегда очень непрост. Особенно же сложен он сейчас, когда еще предстоит сходу прорывать вторую полосу вражеской обороны. Нужно всячески поддерживать танковый корпус. Многое было предусмотрено планом операции, но разве можно учесть все? С разрешения генерала Соколовского я выехал на КП командира 8-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Малышева. Коренастый, с гладко выбритой головой, небольшими сидеющими усами, он, как всегда, спокоен и сдержан. — Почему медленно продвигаетесь, Петр Федорович? — спросил я с упреком. — Ничего не поделаешь, — ответил комкор. — За каждую высоту, за каждое село приходится драться. Чуть не зубами вырывать их у врага, товарищ командующий. Ознакомившись с тем, как обстоят дела в корпусе, я убедился, что упрекать гвардейцев действительно не в чем. Общие потери частей относительно невелики. Командиры полков избегают брать сильно укрепленные высоты и населенные пункты лобовыми атаками, стараются обходить их с флангов, нападать с тыла. Командир корпуса с похвалой отозвался об 11-й гвардейской дивизии генерал-майора Ивана Федоровича Федюнькина. Отличились многие ее воины, особенно командир стрелкового взвода 9-й роты 27-го гвардейского полка, кандидат в члены ВКПБ, лейтенант Владимир Абрамович Иносян. «Это тот, что так горячо выступал на митинге?» — спросил я. «Тот самый». Мне запомнилось, как молодой офицер говорил тогда своим бойцам. «Товарищи, сейчас мы пойдем на прорыв вражеской обороны. Еще раз повторяю, запомните крепко, что нужно для победы. Первое. Не останавливайся, стремись только вперед. Второе. Огонь из автомата веди на ходу. Третье. Чем сильнее вражеский огонь, тем быстрее идти вперед, чтобы выйти из зоны обстрела. Четвертое. Не задерживайся, не обращай внимания на трофеи. У тебя важное дело — бить фашистов. Пятое. Не жди команды для движения вперед, не оглядывайся назад. Огнем уничтожай и рассеивай врага на ходу. Стремись вперед и только вперед. Так и действовали в бою командир взвода и его гвардейцы. У деревни Тростянка Инансьян с 5 бойцами под прикрытием артиллерийского огня ворвались во вражескую траншею. В короткой схватке бойцы уничтожили полсотни фашистов, а 18 взяли в плен. И на следующий день этот взвод дрался также отважно и умело. Когда в бою за деревню Белый Верх пехота была вынуждена залечь под огнем противника, Ионасьян с 7 своими бойцами зашел гитлеровцам в тыл и внезапно напал на них. Фашисты решили, что окружены, и заметались в панике. Воспользовавшись этим, группа уничтожила 17 солдат и захватила станковый пулемет. В дальнейшем Владимир Ионасьян со своим взводом действовал в расположении вражеских войск. Вызывал замешательство в их стане, устраивал засады на пути их отхода. Уничтожив несколько огневых точек, он облегчил нашим частям освобождение районного центра Ульянова. Сопротивление противника усилилось. Немецкое командование собрало остатки подразделений 393-й пехотной дивизии, отдельные резервные части 53-го армейского корпуса и подтянуло с соседних участков артиллерию. Разведка обнаружила, что из города Жиздра подходит подразделение немецкой 5-й танковой дивизии. Местами гитлеровцы начали переходить в контратаки. С наблюдательного пункта генерала Малышева нам было видно, как устремлялись в бой наши танки. В 20 часов 30 минут они прошли через боевые порядки пехоты и совместно с ней атаковали противника. Их встретил огонь из всех видов оружия. С тревогой отметили мы, что у врага здесь много противотанковых средств. Ведут огонь и вражеские танки. И все-таки части корпуса генерала Сахно при поддержке артиллерии и штурмовой авиации двигались вперед. 24-я танковая и 5-я мотострелковые бригады пытались сходу атаковать крупный опорный пункт Старица, но вражеский огонь был слишком плотен, пришлось отойти. А 41-я танковая бригада полковника Алаева с приданным ей мотострелковым батальоном прорвалась вперед и к полуночи овладела опорными пунктами Фурсова и Ульянова. Первое. Для развития успеха генерал Сахно направил туда 70-ю танковую бригаду полковника Каратеева, которая, быстро форсировав реку Фомина, захватила Ульяново второе, а затем вышла в лес севернее Крапивны. Радовали успехи 16-го гвардейского корпуса, действовавшего на правом фланге армии. Преодолев первую позицию вражеской обороны, он наступал в юго-восточном направлении, расширяя прорыв в сторону реки Ресета. Его дивизии, усиленные танками, овладели уже рядом населенных пунктов. На левом фланге корпуса 1-я гвардейская стрелковая дивизия, введенная из 2-го эшелона, завязала бой за крупный узел сопротивления Медынцева во второй полосе обороны противника. На левом фланге 18-я гвардейская дивизия 36-го гвардейского корпуса, преодолевая сильное сопротивление, к 20 часам полностью прорвала вторую позицию главной полосы обороны противника и заняла исходное положение для форсирования реки Фомина. Первый танковый корпус генерала Будкова выдвинулся к линии фронта и развернулся за стыком 16-го и 8-го гвардейских стрелковых корпусов. На рассвете он вместе с 1-й гвардейской стрелковой дивизией тоже должен вступить в бой. Итак, в первый день наступления войска нашей армии продвинулись на 8-10 километров и овладели всеми основными опорными пунктами и узлами сопротивления, как на переднем крае, так и в глубине главной полосы обороны противника. Пленили более 700 вражеских солдат и офицеров, захватили большое количество орудий и минометов, стрелкового вооружения, боеприпасов, автомашин и другого военного имущества. Пришли первые вести о нашем соседе слева, 61-й армии Брянского фронта. Войска генерала Белова, наступая на Болхов с северо-востока, вклинились в оборону противника на глубину от 3 до 7 километров. Настолько же продвинулись и главные силы Брянского фронта, 3-я и 63-я армии генералов Горбатова и Колпакчи, наступавшие на Орел с востока. Это означало, что войска не смогли прорвать главную полосу обороны противника и вынуждены были вести ожесточенные бои в ее глубине. Двинуть в прорыв танковые корпуса им в тот день не удалось. Ночью никто в нашей армии не спал. Над вражескими позициями кружили неутомимые ночные бомбардировщики У-2. На дорогах не прекращалось движение. Подтягивалась артиллерия, подвозили боеприпасы, продовольствие, горючее. Начальник тыла армии генерал Федор Захарович Лазаревич торопил своих подчиненных. До утра войска должны были получить все необходимое для дальнейшего наступления. Тыл армии хорошо подготовился к боям. Все склады были подтянуты к линии фронта, созданы необходимые запасы, 4 боекомплекта снарядов, 5 заправок горюче-смазочных материалов, на 5 суток продовольствия и фуража. Это сотни, тысячи вагонов с грузами. Очень выручила нас своевременная забота Лазаревича о транспорте. В последние месяцы в армии были обучены на специальных курсах и получили водительские права еще 600 человек. Прибавилось работы армейским медикам, возглавляемым начальником санитарного отдела армии, полковником медицинской службы Валентином Ивановичем Потаповым. В ожесточенных боях всегда много раненых. В нашей армии их обслуживали 30 лечебных учреждений, госпитали, медико-санитарные батальоны. Потапов разработал детальный лечебно-эвакуационный план непрерывного медицинского обеспечения на всю глубину операции. Наши войска и ночью не давали покоя врагу. Подготовленные к ночным боям батальоны выискивали слабые места в его обороне и переходили в атаки. Позвонил генерал Сахно. Танкисты полковника Каратеева, сообщил он, подошли к Крапивне. Я приказал атаковать, не дожидаясь рассвета. Чуть рассвело, и бои разгорелись с новой силой. После короткой артподготовки наши части начали движение вперед. Противник предпринимал яростные контратаки. Наступать было все труднее. Летчики сражались героически и все же не всегда могли отбить налеты вражеской авиации. Отдельные юнкерсы прорывались через истребительные заслоны и завесы зенитного огня, сбрасывали бомбы на боевые порядки наших войск. Особенно упорны были контратаки против частей 8-го гвардейского и 5-го танкового корпусов. Порой противник бросал в бой одновременно до 30 танков с пехотой. За короткое время гвардейцы генерала Малышева и танкисты генерала Сахно подбили и подожгли 34 вражеских танка, в том числе 3 «Тигра», уничтожили до 200 гитлеровцев. После отражения контратаки Малышев приказал своей артиллерии произвести 10-минутный огневой налет. Удар был весьма внушителен. На 2-километровом фронте гвардейцы сосредоточили более 250 орудий и минометов и дополнился авиационным налетом. Самолеты 224-й штурмовой авиадивизии полковника Котельникова проутюжили позиции вражеской батареи и скопления техники. После этого танкисты 24-й бригады полковника Сытника вместе с пехотинцами 11-й гвардейской дивизии обошли деревню Старица с запада и ворвались в нее. Следовательно, на этом участке оказалась прорванная и вторая полоса обороны противника.